Наследство его никто требовать не стал. Ну, кому нужна эта развалюха, которую со дня на день собирались снести? А другого добра не осталось, только книги и архивы. Книги он собирал всю жизнь, да кому они интересны теперь? Андрей, сын Арциулова, так сказал. Ян, отец правильно завещал все это тебе. Ты был его друг, а из меня вышел непутевый сын. Я говорю, что ты, Андрюша, он про тебя столько вспоминал, гордился, что ты штурман. Андрей заплакал даже. Да сколько ни плачь, ничего уже не поправишь. «А он морской штурман или авиационный?» — спросил я, чтобы дать Яну Янычу передышку, потому что мне почудилось, будто голос его стал каким-то шершавым. «Морской», — сказал Ян Яныч и кашлянул. «Ну ладно, это так, вступление. А философия у нашего Арциулова была такая, что, мол, со времен создания мира борются на свете добро и зло, а толку никакого нет». «Что нового в такой философии?» — мелькнуло у меня. «Потому что иногда трудно разобраться, где что?» — вмешался Чибис. «Добро иногда оборачивается злом, и наоборот. Нам про это отец Борис на занятиях говорил. Надо, мол, учиться отличать одно от другого, разбираться правильно». «Ха, а поди разберись», — хмыкнул Ян Яныч. «Палестинцы ракетами раздолбают в Израиле какой-нибудь кибуц и считают, что это добро. Израильтяне же полагают, что добро, когда пожгут палестинские кварталы. Каждый считает, что он прав, и в этой самой правоте видит торжество добра. Или вот пример. Леонид Васильевич незадолго до смерти мне рассказывал. Смотрю, — говорит, — недавно передачу про каких-то иностранных охотников. Они рассказывают, что охота у них теперь гуманная. Стреляют не из ружей, а из луков, как в старину. Мол, у зверя больше шансов спастись. И показывают свое оружие. Это уже и не обычный лук, а по виду что-то вроде небольшого велосипеда. Колеса там для натягивания тетивы, приспособления всякие. И точность такая, что за сотню метров можно попасть стрелой в их английский пенни или там австрийский шиллинг. А потом сцена охоты. Все по закону, разрешение получено в государственной конторе. Стрела точнёхонько в бок пятнистого оленя. И все это показывают в натуре. Как лежит он, бедняга, вздрагивает, глаза уже под пленкой. С точки зрения лучника это добро. А с точки зрения оленя... «Сволочи», — тихонько сказал Чибис. «Это ты, Чибис, так считаешь», — шумным вздохом отозвался Ян Яныч. «А они не так. Они рассуждают, что олень... существо низшего порядка, и человек ради собственного удовольствия имеет право убить его. И смотрите, ведь не ради спасения от голода, а только ради охотничьего азарта. Ну, допустим на один момент, что олень действительно второсортное создание природы, которое можно вырвать из жизни, как репку из грядки. А как быть с ребятишками, которые смотрят эту передачу? Которые недавно видели кино про олененка Бэмби или читали про него книжку? Они что будут думать про эту охоту? А может, захотят для себя лук с колесиками? Подумаешь, Бэмби. Зато как заманчиво. Натянул, прицелился и раз, будто в игровом автомате. И пошли пить пиво». Я подумал и сказал. Не хотелось про это говорить, но раз уж речь зашла о философии, куда денешься? Это ведь такая наука, которая докапывается до истины. Вот я и выдал. «Убивают не только оленей. Гораздо больше убивают людей. Каждый день слышишь, то бизнесмена какого-нибудь, то депутата, то директора банка. И это уже не бандитизм даже, а просто политика. Приличные люди в очках и галстуках устраняют конкурентов, как бумажных солдатиков. Мама говорит, что мир сошел с ума». Ян Яныч не удивился моим словам. «Похоже на то. Леонид Васильевич рассуждал примерно так же. И объяснял жестокости мира тем, что люди не понимают природу добра». «А что за природа?» — насупленно сказал Чибис. «Всякие представители ученого мира, социологи, психологи и тому подобные академики любят рассуждать о диалектике человеческих отношений, о том, что разные люди добро понимают по-разному. И не учитывают эти мудрецы простую вещь. что само по себе добро — абстрактная философская категория. Ну, то есть вроде математической формулы, которую можно засовывать в разные уравнения. От того, как засунешь, получается результат, нужный тому, кто решает задачку. Это холодное добро, без чувства. А у настоящего человеческого добра должно быть одно необходимое свойство. «Какое?» — сказали мы с Чибисом. «Самое простое. Доброта. Добро должно быть с добротой. Не с кулаками, как талдычит нам иногда, а именно с добротой. Так говорил мой друг Леонид Васильевич Арцеулов». «Хм, так говорил Заратустра», — толкнулось у меня в голове название умной книжки. Я ее, конечно, не читал, однако эти слова иногда многозначительно произносил папа. Не знаю уж, к месту или нет, я чуть-чуть не брякнул их сейчас, но прикусил язык. «Я непонятно рассуждаю, да?» — спохватился Ян Яныч. «Чего непонятного?» — сказал я. «В самом деле, если в человеке добро с добротой, он не станет стрелять в оленя, и в человека не станет. То есть бывают случаи, когда надо защищаться или выручать друзей, но убивать кого-то ради своей выгоды, тот, в ком есть доброта, не будет. Это же как дважды два. Но не станет молотить дубинкой беззащитных студенток на митинге, не будет похищать ребятишек, чтобы продавать за границу на запчасти. Недавно в соседнем городе раскрыли такую банду. Не затеет снос окраинных домишек, в которых доживают век пенсионеры». Чибис перебил мои мысли. «Отец Борис на занятиях говорил, не делайте другим людям того, чего не желаете себе». Меня вдруг царапнула досада. «Хм, да чего просто? А как добиться, чтобы люди не делали того?» Чибис уловил мое раздражение, слегка отодвинулся, сказал в сторону. «Я не знаю. Он говорил, начинать надо с себя». «Так всегда говорят, когда не знают ответа», — буркнул я. «Чтобы укрепить дисциплину в классе, начинайте с себя». Ян Яныч резко скрипнул стулом. «Стоп, братцы, я чувствую, что у вас вдруг проросли колючки. Для того ли мы затеяли разговор? В этом доме не принято ссориться». «Ничего у меня не проросло», — быстро сказал Чибис и придвинулся. «И у меня», — сказал я.